Дети, да, они приходят. Иногда даже остаются до утра. Что они говорят? О, они разговаривают всю ночь. Но когда я просыпаюсь, то не могу ничего вспомнить. И даже если припоминаю несколько слов, то вскоре забываю их. Но чувство остается, что они где-то существуют и хотят общаться со мной. Иногда я хожу с ними или, может быть, летаю, я не уверена. А еще я слышу музыку, но это беззвучная музыка. Мы доходим до границы, и я ее не могу пересечь. Я не могу вспомнить, что это, холм или какой-то барьер. Иногда мне кажется, что я вижу лестницу и кого-то встречающего их. Может, это святой или дух? Что бы я ни говорила, все это не точно, Герман, потому что нет слов для описания. Естественно, если я безумна, то все это часть моего безумия. Ты не безумна, Тамара. Что ж, приятно слышать. Разве кто-нибудь в самом деле знает, что такое безумие? Раз уж ты здесь, почему бы тебе не подвинуться чуточку ближе? Так, хорошо. Годами я жила убеждением, что тебя больше нет среди живых, и это имело определенное значение при сведении счетов с мертвыми. Когда я узнала, что ты жив, было уже слишком поздно, чтобы изменить мою позицию. Дети никогда не говорили обо мне. Думаю, они говорили, но я не уверена. Некоторое время было совершенно тихо. Даже сверчки затихли. Потом Герман услышал звук льющейся воды, похожий на бегущий ручей. Или это была канализация? Забурчало в животе, но он не был уверен, у него или у Тамары. Он почувствовал зуд и настойчивое желание почесаться, но сдержался. Он никак не мог сосредоточиться. Несмотря на это, какие-то мысли лезли в голову. Вдруг он сказал: «Тамара, я хочу у тебя кое-что спросить». Даже заговорив, он сам еще не знал, о чем собирается спросить. «Что? Почему ты оставалась в одиночестве?» Тамара ничего не ответила. Он подумал, что она, может быть, задремала, но вдруг она произнесла твердым и совершенно несонным голосом: «Я уже говорила тебе, что не отношусь к любви как к спорту». «Что это значит?» «Я не могу ничего делать с мужчиной, которого не люблю. Это так просто. Значит ли это, что ты все еще любишь меня?» «Я этого не говорила». «В течение всех этих лет у тебя не было ни одного мужчины?» — спросил Герман с дрожью в голосе, стыдясь собственных слов и волнения, которые они пробудили в нем. «Допустим, кто-то был. Ты бы выпрыгнул из постели и побежал обратно в Нью-Йорк?» «Нет, Тамара. Я даже не подумал бы ничего плохого. Ты можешь быть совершенно честной со мной. А потом ты будешь спрашивать у меня имена?» «Нет. Ты так долго не знала, что я жив. Разве я вправе требовать чего-нибудь? Самые благочестивые вдовы вновь выходят замуж». «Да, ты прав». «Тогда каков твой ответ? Почему ты волнуешься? Ты же ничего не можешь изменить. Ответь мне». «Да, у меня было кое с кем». Тамара говорила почти сердито. Она повернулась на бок лицом к нему, подвинувшись ближе. В темноте он видел слабый блеск ее глаз. Поворачиваясь, Тамара коснулась колена Германа. «Когда?» «В России. Все происходило там». «Кто это был?» «Мужчина. Не женщина же». В ответе Тамары был сдавленный смех, смешанный с возмущением. У Германа сжало горло. «Один? Несколько? Тамара нетерпеливо вздохнула. «Тебе незачем знать каждую деталь. Если ты рассказала мне это, то можешь рассказать и все остальное». «Хорошо. Несколько». «Сколько?» «Правда, Герман, это не нужно. Скажи мне, сколько?» Было тихо. Казалось, Тамара подсчитывает про себя. Герман начал переполняться обидой и одновременно вожделением, стыдясь капризов тела. Одна его часть хоронила нечто безвозвратно утерянное — это измена. Сколь нетривиальна она была по сравнению с мировым беззаконием, останется пятном навсегда. Другая его часть стремилась погрузиться в предательство Тамары, погрязнуть в нем. Он услышал, как Тамара сказала: «Три, трое мужчин. Я не знала, что ты жив. Ты был жесток ко мне. Ты заставлял меня страдать все эти годы. Я знала, что если бы ты был жив, ты остался бы таким, как прежде. И в самом деле ты женился на служанке твоей матери. Ты знаешь, почему. В моем случае тоже были почему». «Ну, ты и Б». Тамара издала звук, похожий на смех. «Мне не следовало рассказывать тебе». И она протянула к нему руки. Третье. Герман провалился в глубокий сон, из которого кто-то пробудил его. Он открыл глаза в темноте и не понял, где находится. Едвига? Маша? «Я сбежал с другой женщиной», — удивился он, но его замешательство длилось всего несколько секунд. Конечно, это была Тамара. «Что случилось?» — спросил он. «Я хочу, чтобы ты знал правду», — Тамара говорила дрожащим голосом женщины, выплакавшей все слезы. «Какую правду? Что у меня не было никого, ни трех мужчин, ни одного, ни даже половины мужчины. Никто даже не дотрагивался до меня. Это истина, как перед Господом». Тамара сидела, и в темноте Герман чувствовал ее силу, решимость не позволить ему уснуть до тех пор, пока он ее не выслушает. «Ты лжешь», — сказал он. «Я не лгу. Я сказала тебе правду в тот первый раз, когда ты спросил меня, но ты показался мне обескураженным. Что с тобой? Ты столь порочен». «Я вовсе не порочен. Мне жаль, Герман, но я так же чиста, как в тот день, когда ты на мне женился. Я говорю, что сожалею, потому что если бы знала, что ты почувствуешь себя таким обманутым, я бы постаралась удовлетворить тебя. Определенно нет счастья у мужчин, которые хотят меня. Ты так запросто говорила и так, и этак, что я никогда больше тебе не поверю». «Хорошо, не верь мне. Я рассказала тебе правду, когда мы встретились в доме моего дяди. Возможно, тебе понравилось бы, если бы я описала каких-то воображаемых любовников, чтобы доставить тебе удовольствие. К несчастью, у меня недостаточно хорошее воображение, Герман. Ты знаешь, сколь священна для меня память о наших детях. Я скорее вырву свой язык, чем оскверню их память. Клянусь тебе, Иохевед и Давидом, что ни один мужчина ни разу до меня не дотронулся. Не думай, что это было легко. Я спала на полу, в конюшнях, сараях. Женщины отдавались мужчинам, которых едва знали. Но когда кто-нибудь пытался сблизиться со мной, я отталкивала его. Я постоянно видела перед собой лица наших детей, клянусь Богом, нашими детьми, благословенными душами моих родителей, что ни один мужчина даже не поцеловал меня за все эти годы. Если ты и теперь не веришь, прошу тебя, оставь меня одну. Сам Бог не может заставить меня дать большую клятву». «Я верю тебе. Я рассказывала тебе, все могло произойти, но что-то не позволяло этого. Хотя разум говорил мне, что не оставалось даже следов от твоих костей, я чувствовала, что где-то ты существуешь. Как это объяснить? Это и не нужно объяснять. Герман, есть еще кое-что, что я хочу тебе рассказать. Что? Прошу тебя, не прерывай меня. Перед тем, как я поехала сюда, американский доктор обследовал меня и сказал, что я совершенно здорова. Я перенесла все – голод, эпидемии, я тяжело работала в России, распиливала бревна, рыла канавы, возила тачки, полные камней. По ночам, вместо того, чтобы спать, мне зачастую приходилось ухаживать за больными, которые лежали рядом со мной на нарах. Я никогда не знала, что у меня так много сил. Скоро я получу работу здесь, и какой бы она ни была, это будет легче, чем то, что мне приходилось делать там. Я не хочу принимать деньги от джойнта и собираюсь вернуть дяде те несколько долларов, которые он уговорил меня взять. Я рассказываю тебе об этом, чтобы ты знал, что я не хочу. Бог не допустит обращаться к тебе за помощью. Когда ты рассказал, что тебе приходится ради заработка писать книги для какого-то рабби, который публикует их под собственным именем, я поняла твое положение. Так нельзя жить, Герман. Ты сам себя разрушаешь.